Аня Васнецова. Подарочек для олигарха. Текст читает Анастасия Кольцова. Глава первая. Кирилл. «Улыбочку, Кирилл Игоревич!» — просит фотограф. Идет съемка для рекламной кампании моего недавно купленного горнолыжного курорта, прямо на месте, на открытом воздухе, напротив крупного яркого стенда с логотипом. Свет солнышка, отражаемый от сугробов, заставляет немного щуриться. Девушки, что по краям от меня, одеты довольно легко в облегающие костюмы, несмотря на легкий минус и пушистый снежок, летящий с неба. Улыбнуться не успеваю. Сначала сверху неожиданно раздается детский крик. «А-а-а!» Тут же, задрав голову к небу, получаю в лицо порцию сугроба. И сквозь его прорехи вижу летящее тело. «Что за...» Успеваю подумать и на рефлексе выставляю руки, чтобы поймать звонко орущего малолетнего экстремала. Свежий снежок, на котором стою, припорошил скользкий накатанный ледок. Ноги, когда ловлю подарок с неба, скользят, приземляюсь мягким местом. Снег с лица отваливается. На моих руках оказывается маленькая девчушка лет 5 или 6 в цветастой курточке и красной шапочке, съехавшей на бок. Девочка ошалела, осматривается по сторонам, словно не веря, что жива. Останавливается взглядом на мне. Вижу, как ее милое личико, будто в замедленной съемке, искажается. С изумленно удивленного состояния переходит в положение «рыдаю, как в последний раз». Ненавижу слезы, тем более женские, тут еще и ребенка, а когда вот так навзрыд, это звездец. Просто не нахожу, что делать. Никогда не имел дел с детьми, не знаю, что в такой ситуации предпринять. Перевожу взгляд на фотографа. Тот, почесав затылок, для чего-то делает пару кадров. Совсем дурак. Дальше оглядываю девушек. Те изумленно смотрят на меня и малышку. Почти повторяют ее предыдущее выражение лица. Помогать мне не спешат, задирают голову к небу. Я делаю то же самое. Интересно же, откуда мелкая на меня свалилась? Прямо над нами возвышается небольшой 3 метра снежный утес, к отвесному срезу которого и крепится яркий стенд с логотипом курорта, красивой зеленой елочкой в светящемся серебристом кружочке. На краю утеса не очень красивая, но забавно выгнутая кривая сосенка. Толстая ветка как раз маячит надо мной. Девочка, похоже, сорвалась именно оттуда. «Блин, у меня тут горнолыжный курорт или кружок под древолазанью. Ты чего на меня упала?» Возвращаю внимание на ребенка. Ждать помощи модели не стоит, хоть и женщины. Но, походу, дефективная, раз режим «я ж мать» не включился при виде горько плачущего ребенка. Этим курочкам главное на фотке красивее выйти, накопить на новую силиконовую примочку к телу и прилипнуть к богатому папочке, чтобы все хотелки оплачивал. Придется все делать самому. «Я упала!» Сквозь плач подрагивающим голосом выдает очевидная малышка. «Так я был в первом ряду, не только видел, но и поучаствовал!» Выдыхаю я. «Блин, как ее успокоить-то? Она все плачет. Родители-то где? Почему не присматривают и не следят? У них малолетние детишки уже в альпинисты записались, пока они в баре просиживают или спят. За что мне это? Приехал же сюда лишь на пару дней, чтобы расслабиться и сходить в только отстроенный банный комплекс. А руководитель пиар-отдела уговорил на фотосессию. Мне кажется, или у меня рука в куртке, в которой уперлась лицом девочка, намок. А вещь дорогая. Производитель обещал непромокаемость. Хоть в приплюсовой снег закопайся, сухим будешь. В очередной раз утверждаюсь, что верить никому нельзя, особенно в бизнесе. Меня просили пропиарить эту фирму одежды и экипировки. Теперь вот думаю, стоит ли. Называется слезами ребенка вывести на чистую воду. Ты что на дереве делала? Решаю продолжить допрос. От мамы сбежала, всхлипывает мелкая. Интересная логика. Ну, упускай, теперь мы знаем, что есть мама. Глядишь, по горячим следам распутаем этот клубок из нежданчика на мою голову. Из подвязанной красной шапочки малышки выбиваются пряди каштановых волос. В них застревают снежинки. Зеленые, чуть не сияющие внутренним светом глаза смотрят прямо, искренне, выражает всю гамму эмоций, что чувствует ребенок. Глаза эти словно вспышки из прошлого. Юля. Так, хватит о ней. Столько лет прошло, а никак забыть не могу. Переключаюсь на малышку. Твоя мама настолько злая и вредная, что мультики не давала долго смотреть и играть на смартфоне. Да. С грустью и обидой на вселенскую несправедливость выдает девочка. Затем, видимо, только сейчас, догнав суть первых слов, тут же исправляется. Нет. И бьет меня маленьким кулачком в плечо. Тут же перестает рыдать. Красивое личико серьезно и нахмурено. Лишь мокрые разрумяненные щеки и влажные глаза выдают в ней секунду назад плачущую девочку. «У меня мама самая хорошая!» — грозно проговаривает малышка. Но я на это уже не обращаю внимания. «Так, а это что?» — убираю у малышки прядь волос и сдвигаю край шапки. Рядом с виском по щеке вдоль уха тянется длинная красная ссадина. «Больно!» — жалобно проговаривает малышка, когда я пальцем случайно касаюсь кожи рядом с ранкой. «Щиплет!» Хорошо, что кровь не идет. Видно, ветка рассекла, когда падала. Вот только раненых детей на вновь открывшемся курорте мне не хватает. Конкуренты, недоброжелатели и просто любители хайпануться тут же поднимут волну возмущения и клеветы. Нужно сделать несколько вещей. Помочь девочке. Ранка несерьезная, но необходимо обработать. Как раз назначенный мной директор хвалился недавно принятой на работу молодой врачихой. К ней нам и нужно. Организовать девочке какой-нибудь подарок или праздник, чтобы забыла про падение и свою ранку. Ну и найти мамашу. Сделать так, чтобы и у нее не было к нам никаких претензий, и она никуда не шла жаловаться. Питок бесплатных спа-процедур накинуть. «Так, где твоя хорошая мама?» — уточняю у красной шапочки. Девочка вместо того, чтобы рассказать, дует губки и скрещивает руки на груди. «Я не скажу!» — и отворачивает свое личико. «Вот тебе раз!»